Никола Макиавелли, государь. Никола Макиавелли, его светлости Лоренцо деи Медичи. Лоренцо деи Медичи, годы жизни 1492-1519, правитель Флоренции с 1513 года. После возвращения семейства Медичи из изгнания, которое сопровождалось новой узурпацией ими власти во Флоренции, Макиавелли оказался неудел. Возможно, что, обращаясь к Лоренцо, Макиавелли хотел привлечь его внимание к своему опыту государственного деятеля. Обыкновенно, желая снискать милость правителя, люди посылают ему в дар то, что имеют самого дорогого, или чем надеются доставить ему наибольшее удовольствие. А именно, коней, оружие, парчу, драгоценные камни и прочие украшения, достойные величия государей. Я же, вознамерившись засвидетельствовать мою преданность вашей светлости, не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей, приобретенные мною многолетним опытом в делах настоящих и непрестанным изучением дел минувших. Положив много времени и усердия на обдумывание того, что я успел узнать, я заключил свои размышления в небольшом труде, который посылаю в дар вашей светлости. И хотя я полагаю, что сочинение это недостойно предстать перед вами, однако же верю, что по своей снисходительности вы удостоите принять его, зная, что не в силах моих преподнести вам дар больший, нежели средства в кратчайшее время постигнуть то, что сам я узнавал ценой многих опасностей и тревог. Я не заботился здесь ни о красоте слога, ни о пышности и звучности слов, ни о каких внешних украшениях и затеях, которыми многие любят расцвечивать и уснащать свои сочинения. Ибо желая, чтобы мой труд либо остался в безызвестности, либо получил признание единственно за необычность и важность предмета. Я желал бы также, чтобы не сочли дерзостью то, что человек низкого и ничтожного звания берется обсуждать и направлять действия государей. Как художнику, когда он рисует пейзаж, надо спуститься в долину, чтобы охватить взглядом холмы и горы, и подняться в гору, чтобы охватить взглядом долину, так и здесь. Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем. А чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу. Пусть же ваша светлость примет сей скромный дар с тем чувством, какое движет мною. Если вы соизволите внимательно прочитать и обдумать мой труд, вы ощутите, сколь безгранично я желаю вашей светлости достичь того величия, которое сулит вам судьба и ваше достоинство. И если с той вершины, куда вознесена ваша светлость, взор ваш когда-либо обратится на ту низменность, где я обретаюсь, вы увидите, сколь незаслуженно терплю я великие и постоянные удары судьбы.